Братья и сестры, благодарим Господа, что это воскресный день. Еще один день, где мы можем иметь общение с Господом, друг с другом. И главное обучение, наставление Бога. Там Господь, чтобы наши сердца только были способны принимать все то, что мы слышим, и слать в сердце своем, чтобы не только прислушать, но быть исполнителем воли Божьей на всяком месте и во всяком месте. Сегодня мы живем в особое время. Уже было сказано о последних днях, и очень много мест еще на Писании, которые напоминают нам именно какое опасное время мы с вами живем. Когда Дух Святой готовит церковь к посвящению, а враг душ человеческих особенно старается всеми силами воспрепятствовать жить, как уже сегодня было сказано, жить так, чтобы быть действительно жертвенной, взаимной жертвенной любовью, обращаться к Господу и поступать так, как Он учит нас в Священном Писании. Потому что там уже сказано, что представить тела свои жертвы живую, святую и благоугодную Богу для разумного служения – это подвиг непростой. Он особенно испытывается делами, не только словами, а делами, жизнью, как мы живем. Потому что, как бы там ни было, мы учимся, как в школе, и, так сказать, слышим эти уроки, а потом приходит время испытания нашей жизни, и оказывается, кто же был прежним учеником, а кто не был прежним. Потому что испытание, как Господь говорит, что в последнее время приду, сам Господь говорит, испытаю дело каждого. И когда мы смотрим в течение всей христианской жизни, начиная от Христа, самому Христу нужно было в Гефсиманском саду тоже телом испытать то искушение, которое враг нанес ему. И мы видим апостольское время. Считайте, все апостолы, когда мы читаем Священное Писание, все прошли мученическую смерть, кроме одного. И то, и ему предстояла смерть, но Господь его оставил. Не всегда бывает так, но и мы видим последующую жизнь, где христиане смело шли на смерть, как не со страхом, и не как на какую-то потерю, и не на какое-то разлучение, а наоборот, как приобретение того вечного единения со Христом. И если человек с юных лет, или когда человек познал Господа и понял этот путь, который ведет узкий тернистый путь, то конец его, вернее, вся наша жизнь должна построена быть так, чтобы конец наш был хорошим. То есть каким? Переходом в вечное блаженство ко Христу. И вся наша жизнь должна заключаться в том, чтобы быть всегда готовыми к переходу в то место, где Господь приготовил кому? Любящим Его. А любовь, она доказывается только делами. Потому что так написано, Христос доказал нам любовь всего тем, чем? Что отдал жизнь свою. Что положил жизнь свою за нас, когда мы были еще грешными. И я в заключение хочу также прочитать место Священного Писания Светского Завета, пророк Исаия. Пишет в первой главе такие слова, вторые стихи. «Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит, я воспитал и возвысил сынов, они возмутились против меня». То есть Господь испытал сынов Израилевых, они возмутились против меня. Волк знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня. Народ мой не разумит. Смотри, сколько, если так говорить, сколько Моисей учил израильский народ. И какие чудеса видел израильский народ в то время, когда Господь вывел их из Египта. Казалось бы, для нас, что если бы это было в присутствии, то есть в наше время, я думаю, многие сказали, мы никогда этого не сделали, да? А Господь говорит, волк знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные. Оставили Господа, презрели святой Израиля, повернули назад. Помните, когда вел Господь израильский народ, как они в будущем Египте под временем, Египетском, как они роптали, как они взывали к Богу. И когда Господь вывел их и вел через пустыню, И когда они проходили, бывало, трудные времена, которые, это естественно, что земли, на земле никому ни с израильского народа, ни с христианских, ни с христианского мира не придется пройти так легко свой путь, без страданий войти в Царство Божие. Такого не будет, потому что земля – это место или поле, где мы проходим испытания. А вы знаете, что такое испытания? Когда изготовлять какую-то машину, и для того, чтобы выпустить серийный выпуск, ее обязательно испытывают. Может быть, кто знаком с этим делом, как испытывать эти машины. Это для того, чтобы убедиться, выдержит ли она то, на что она предназначена. Так если машины испытывают, то, братья и сестры, то тем более Господь имеет право нас испытывать, чтобы туда, как написано, ничего нечисто не вошло. А мы сейчас проводим с вами испытания. Испытания – это школу, и в то же время испытания, а потом будет конечное испытание. И мы видим, что израильский народ, когда встретился с трудностями, и можно сказать, что были не такие трудности, как были в Египте, а намного меньше. И хотя Господь их и питал, и поил, и написано, что они прошли 40 лет, обувь их не рвалась, одежда не мешалась, и питали их. Захотели мясо, нате вам мясо, захотели воды, нате вам воды, и так далее, и так далее. И все-таки они роптали, братья и сестры. Да еще как роптали. Как не отдавали на Моисея, на Господа, и так далее, и так далее. И Господь говорит, повернули назад. То есть они уже, им было желание идти назад, лучше туда, лучше реку, чеснок, это лук есть, чем это пустыня. И даже Моисей говорит, ты вел нас для чего? Погубить пустыню. А разве Моисей вел их, братья и сестры? Господь вел их. Ну, Моисей был просто избранный Богом сосуд, который Господь избрал для того, чтобы вывести народ Израиля. Пятый стих говорит, вот что вас бить еще, продолжающее свое упорство. Как израильский народ упорно был непослушен Господу. И когда мы читаем дальше, в 12 стихе написано, когда вы приходите являться пред лицо мое, то требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои. Не носите больше даров щедрых. То есть курение отвратительно для меня. Новомесячный и суббот праздничных собраний не могут терпеть. Беззаконие и празднование. Казалось бы, что общего? Празднование, то есть прославление Бога и беззаконие. А на сегодняшний день не так, братья и сестры, многие христиане. Праздники большие и беззаконие. Что общего? Господь говорит, но в месяце ваши праздники на не видит душа моя, а не бремя для меня, мне тяжело нести их. Почему? Потому что празднуете, и в то же время не прославляете Бога эти праздники, а что? Хулите Бога. Чем? Своими делами. Отрекаетесь от Бога, Господь говорит. Чем? Неисполнением воли Божьей. И дальше сказано, и когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои, и когда вы продолжаете моления ваши, я не слышу ваши руки полной крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло. Это кому израильскому народу говорит? Ведь это народ избранный Божий. Народ, который видел такие сильнейшие чудеса, сверхъестественные силы. А что такое зло? Вот здесь сказано, перестаньте делать зло. Зло – это реально существующая величина духовной сверхъестественной силы, которая поработила весь мир. Обратите внимание, которая поработила весь мир. Потому что так написано, когда пришел Христос, написано, весь мир лежал во зле. И нам сейчас написали, и благодаря Богу, что Он пришел в мир, чтобы избавить людей от этого зла. Конечно, зло – это сила, ясно, но эта сила имеет свой источник. Источником зла что является? Дьявол. Источник этой силы является дьявол. Потому что всякая сила, любая сила, она имеет свой источник. И вот Господь говорит, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенных, защищайте сироту, вступайте за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут реки ваши как багряные, как снег убелю, если будет красный, как пурпур, как волну убелю, Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожжет вас, ибо уста Господни говорят. Смотрите, израильский народ, ведь Господь избрал себе один единственный народ, через который он увидел наперед, что должен родиться Мессия, то есть Христос. И вся жизнь израильтян была направлена на то, чтобы они видели, что они особый был народ израильский из всех народов, сколько существовало в то время на земле. И немногочисленный народ. И Господь увидел, что Аврааме, того друга своего, через посредство которого, через которого пройдет наследие и дойдет до Христа. И все же мы видим, сколько Господь хранил этот народ, сколько он защищал, какую мудрость давал этому народу. И все-таки мы видим, что они не были, написано, упорны, непослушны и делали зло в очах Божьих. Казалось бы, для нас странно, как это так, пройти через такие чудеса, через такие дела, и сказать, что они не видели и не слышали голос Божий, слышали больше, чем мы с вами сегодня слышим. Хотя это тоже, Библия это тоже голос Божий, который Господь оставил для нас. И здесь сказано, что если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожжет вас, ибо уста Господни говорят. Как сделалась блудницей верная столица, исполненная правосудия, правда обитала в ней, а теперь убийца. Мы знаем, чем кончилась жизнь израильского народа до пришествия Христа. Все они прекрасно знали, что Христос должен прийти, Мессия должен прийти. Все они постоянно изучали закон Моисея, учение, о котором от бытия до пришествия Христа красной нитью вся Библия, весь Ветхий Завет говорил о Христе. И сказать, что они плохо знали об этом, очень хорошо знали. И даже когда пришел Христос, евреи и израильский народ знали, потому что когда пришли мудрецы с Востока, то спросили, где должно родиться Христу. Нашли израильтяне, указали место Священного Писания, священники, книжники, фарисеи указали. Значит, знали, по Писанию знали, что должно быть родиться Христу, и все, как написано по Писанию, все исполнили. А это написано, братья и сестры, нам Священное Писание, это написано образы для нас с вами, достигшие последнего времени, чтобы не были похожими на золотое. И уже было сказано первым братом, что и сегодня христианство хорошо знает Священное Писание. Сегодня не только христиане, но почти весь мир говорят, что что-то должно произойти в этом мире. Не может быть так долго длиться эта жизнь, как мы видим на сегодняшний день. И весь христианский мир, все люди, которые читают Библию, знают о том, что вот-вот придет Христос. Так же? Да. Но а жизнь христиан? А жизнь христиан не соответствует Священному Писанию. И даже можно сказать, что мы теперь знаем намного больше, потому что то, что пережили израильтяне, они не знали, что они переживут, что их ожидает впереди. Хотя, когда они вышли из Египта, но а мы, братья и сестры, мы теперь уже хорошо знаем Писание, мы знаем их ошибки, мы знаем, как они неправильно вели свой образ жизни, и как их Господь вывел с Египта, и как Он их ввел в этом месте, течет поток и мед. То с них Господь спрашивает, но с нас Господь будет спрашивать больше. Почему? Потому что мы больше знаем сегодня. Мы знаем те ошибки, мы знаем те недостатки. И мы знаем теперь и силу Божию, что Бог верен во всех своих обетованиях. Он никогда обещал не исполнить. Хотя мы знаем, что Господь иногда, как мы знаем, не верил за то, что они вели образ жизни нехороший. Господь сказал, что поражу. А когда они покаялись, Бог отменял все решения? Отменял. Конечно, потому что Он правен, Бог. Если люди каются, как Он здесь говорит, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенных, защищайте сироту, вступайте за того. Тогда придите и рассудим. Говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряные, как снег уберу. Если будет красный, как пупыл, как волну уберу. То есть, хотя человек впадает в искушение, впадает в грех, но если он придет и кается, Господь не может не простить. Потому что Господь написано, любит миловать, любит спасать всякого грешника. Он и пришел с этой целью. Но дело в том, что когда человек спекулирует милостью Божией, это одно положение. А когда человек ошибся, и где-то что-то не так сказал, не так поступил, и приходит и просит прощения, Бог не может не простить. Почему? Потому что цель пришествия Иисуса Христа, как уже было сказано сегодня, прийти на землю, чтобы спасти грешников. А почему? Потому что народ, который Господь создал для вечной жизни и славы своей, он скупил от Бога. Так и написано, что люди в мире этом возлюбили больше, что? Зло, нежели добро. И по природе своей человек, конечно, не может, будучи невозрожденным, не может творить добро, по славу Божию. Не может, если бы даже человек и хотел. Есть, правда, люди говорят, что есть даже люди, неверующие, которые делают добро. Но дело в том, что, братья и сестры, вне Христа добро у Бога не учитывается. Только когда мы во Христе, и Христос в нас, то им, и для славы Его мы можем делать добро. Поэтому Господь и пришел в этот мир, чтобы открыть нам путь спасения. Каким путем мы можем только дойти к жизни? Только через рождение свыше. Но, увы, если человек и получил рождение свыше, и потом снова же упорствует и не исполняет воли Божией, то это ужаснейшая беда. Почему? Потому что Священное Писание говорит, раб, знающий волю Господина моего, бит будет больше. Представьте себе, если вот сегодня была молитва сказана о том, что в мире действительно мы видим, что какое сегодня состояние людей, не знающих Бога, молодежи особенно, наркоманы, пьяницы и так далее. Конечно, это люди не знают Бога. Конечно, они понесут наказание, это ясно, если не покаются. Но а как Господь смотрит на христиан, которые знают волю Божию и не послушны Богу? Конечно, написано, что Слово Божие, что раб, знающий Господина своего и не исполняющий его, бит будет много. И сегодня, как уже мы слышим часто проповедь о том, что сегодня церковь переживает и будет, чем ближе к пришествию Иисуса Христа, будет переживать очень большие искушения. Почему? Потому что христианство готовится, как казалось бы, к встрече к Христу, а фактически в основном, мы часто говорим, 2639 христианских течений, в основном христианство готовится встретить не Христа. То есть устами, знанием Христа. А когда придет Христос, точно так, как было в израильском народе, Христос пришел, приняли его? Нет. А когда придет Христос, Евреям сказал, а также сегодня христианам говорит. Почему? Потому что Христос свидетельствует. Когда мы читаем 18 глава Луки, 8 стих. Но Сын Человеческий пришел, найдет ли веру на земле? Что этими словами Христос говорит? То есть, то же самое будет, что было в израильском народе, когда пришел Христос, и не узнали его, а он сказал, что? Но придет иной во имя свое, и его примите. Братья и сестры, многие и очень многие христиане не встретят Христа, но встретят Антихриста. Почему? Потому что подготовка христианства сейчас идет, я имею в виду, вот, Господи, не встречи Христу, хотя словами да, учение проповедуется да, а практически мы видим, это не закрыто, раз лазики Божьи, а практически люди не ждут Христа. Почему? Потому что не ходят страхи Божьи. А там, где страх Божий, там что? Мудрость. Страх Божий ведет к мудрости. А теперь спрашивается, даже церковь, которая сохранила, казалось бы, путь истинный, узкий путь, и то делится пополам, да? Мудрые и неразумные. А подождите, о чем это говорит? Это говорит о том, что в церкви будут неразумные люди, которые будут ходить не в страхе Божьем, а будут руководствоваться своей плотью. То есть жизнь будет по плоти, а не по духу. Это Слово Божие говорит, это не я говорю, Господь говорит об этом. что да, действительно, в то время, когда придет Христос, это записано в 25-го Матфея, и тогда, когда Царство, и тогда Царство Небесное будет подобно 10 девам, 5 из них было мудрых, 5 неразумных. Так вот, сегодня нас Господь предупреждает каждого верности и церковь в целом, как нам надо проводить действование свое, это последнее время, чтобы оказаться в числе мудрых. А для того, чтобы быть в числе мудрых, мы должны быть, имея уши, слышать, как написано в Откровении, в каждой церкви семи периодам. Что слышать? Что говорит Бог, что говорит Дух Святой Церквам, то есть каждому члену верности. Имея глаза, видеть. Чтобы видеть, надо видеть, что происходит в этом мире. И вот Господь нам говорит, как теперь нам, как будущим христианам, сохранить верность Богу, чистоте и святости. А мы знаем, братья и сестры, что без испытаний ни один человек не пройдет через вечность. Потому что последнее испытание будет написано, сам Господь говорит, что я сам приду и испытаю дело каждого. Как испытаю? В чем испытаю? Чем испытаю? В огне. И вот когда мы читаем, как же нам определиться каждому личному отдельности, в каком состоянии я нахожусь сегодня. Вот только Слово Божие нам дает такое ясное определение. Почему? Потому что в последнее время, когда мы читаем, когда ученики были с учеником на горе и спрашивали, когда показали здание храма, и говорят, смотри, какое прекрасное здание, помните, что он сказал? И спросили, чтобы он сказал, какой будет причина века, и как скоро это будет. А он не ответил им на этот вопрос. А что он сказал? Берегитесь, чтобы никто не крестил вас. Почему? Потому что время, если бы он даже им сказал, к примеру, хотя в Писании ясно сказано, что по признакам мы видим, что пришествие Иисуса Христа очень приближается и очень скоро будет. Христос все сказал, но самое главное он сказал и предостерег. Если он их, братья и сестры, находил нужным предостеречь, то тем более сегодня нас с вами. И он сказал, берегитесь, чтобы кто не крестил вас. Так же сказано. Значит, Христос знал, что последние дни особой силой, особым искусством будет обольщена Церковь Христова. Почему? Потому что в конце, даже кажется, 9 или 10 стихе, не помню, 20, написано, и многих прельстят. Чем? Там ясно сказано, чем это будет прельщено. И хочется прочитать еще место снова завета, Священное Писание. Это записано Иоанна, первое послание. Написано так, 3 глава. 7 стих, немножко ниже. Апостол Иоанн, который пережил также, можно сказать, тяжелую жизнь, ему тоже назначена была казнь, но Господь не допустил этого. Так и в нашей жизни многие братья отдали жизнь свою, остались там, в лагерях, в ссылках, а многим некоторым Господь дорвал жизнь, еще что появилось, это же его воля. И здесь апостол Иоанн пережил такую жизнь, видел то время, потому что он прожил больше всех апостолов, и он видел, что на последние дни апостольской церкви уже были люди, и апостол Павел об этом пишет, что были люди, которые начинали извращать Священное Писание, то есть уклоняться. И вот недаром апостол Павел говорит, что в последнее время будет очень тяжко, особенно Тимофей там говорил, что помните, когда читаем второе послание Тимофея 3 глава, так он говорит, знали, что последние дни, обратите внимание, последние дни, значит, дни, это протянется некоторое время, где будет очень тяжко. Для кого будет тяжко? Конечно, для христиан. Для христиан. И здесь сказано, 3 глава, 7 стих, написано такие слова, дети, да не обольщает вас никто, кто делает правду, тот правден, подобно, как он правден. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол совершил. Для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушать дело дьявола. Где? В сердцах людей, церкви Христовой. Потому что апостол Павел очень предупреждал, помните, когда он собрал апостолов, записано в 20 главе Деяния апостолов, где-то 28 стих написано, что он днями и ночами со слезами учил, наставлял, что смотрите, потому что в отшествии моем, и там вам не волк написано, это и змея. И из вас сами восстанут люди, написано, которые будут говорить при врату, дабы жить за собой ученику, не за Христом, за собой. Это апостол Павел знал, потому что больше откровений, как апостол Павел, никто из апостолов не получил. И он знал в наше время, что последние дни будет такое. Поэтому и записано. И вот здесь, когда мы читаем, а как же распознать все это, себя прежде всего, как я живу, и как живет среда, в которой я нахожусь. 10 стих говорит такие слова. Дети. Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Видите, Христос доказал нам любовь свою тем, что отдал жизнь свою за кого? За каждого из нас, за всех живущих в мире. Но жизнь вечную имеют только те, которые приняли эту любовь, приняли Иисуса Христа в сердце свое. И апостол говорит, а дети Божии, дети дьявола узнаются так. Всякий, кто не делает правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Ибо такого было благовение, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Чтобы мы любили друг друга. Не так, как Каин, который от лукавого и убил брата своего, а за что убил его? За то, что дела его были злые, а дела брата были праведные. Ну, конечно, мы знаем, что Каин убил Авеля физически, да? А сегодня мы знаем, что физически можно христиан не убивать. Христианские убийства не бывает. Но бывает другое, духовное убийство. Какое? Написано. Всякий ненавидящий брата, 15 стих, всякий ненавидящий брата свой есть человек-убийца. Смотрите. Вот человек может, даже не подозревает, что он может кого-то убить. Ведь языком можно убить любого человека. Потому что самое сильное орудие человека – это и на хорошее дело, и на плохое – это язык. Потому что так я говорю, что язык – это неудержимое зло. Им благословляем Бога, этим же языком люди оскорбляют Господа. Одним и тем же языком. Я здесь всякий ненавидящий брата своего есть человек-убийца. А вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Вот теперь мы можем испытать лично себя, свое состояние пред Богом, которое написано, создал всех сердца наши, и написано, и в дело проникает во все дела наши. Конечно, мы не можем знать сердце друг друга, только один знает Бог, но мы можем знать свое состояние. И здесь сказано, любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. Кто положил за нас душу свою? Христос. И мы должны полагать душу свою за кого? За братьев. Вот в чем выражается наша любовь. Если мы способны положить душу свою за братьев, то это говорит о том, что человек имеет взаимную любовь к Богу. Почему? Потому что так Слово Божие говорит, что Христос доказал нам любовь свою в том, что Он положил за нас душу свою. А теперь говорит, раз мы приняли Иисуса Христа в веру сердце свое, то мы приняли и силу Его. Какую силу? Силу взаимной жертвенной любви. И если этой любви нет, надо проверить себя. Тогда мы окажемся сами самообмануты. Это очень ужасное состояние, потому что мы живем последние дни, когда Господь Бандот придет забрать церковь свою. И придется, братья и сестры, еще полагать души свои за это короткое время. Почему? Потому что придет до испытания, которое говорит Господь в Слове Своем, сказал, что я приду испытаю каждого. Сам Господь будет испытывать. Это уже не будет атеизм. Братья и сестры, атеизм не будет испытывать нас, нет. Сам Господь будет испытывать, и дьявол будет испытывать, только каким путем? Не атеистическим. То было проще, братья и сестры, встретить противника, потому что это были атеисты, то есть люди неверующие. А теперь нам придется встречаться с людьми особо грамотными, верующими людьми, которые знают очень хорошо Священное Писание. И вот Господь испытает, насколько мы исполнены Духа Святого, насколько мы имеем возрождены и укреплены в этой благодати Божьей. А мы должны входим в школу, где написано, чтобы мы могли уразуметь правосудящую, разуметь любовь Христову, дабы исполниться чем? Сею полнотою Божьей. И вот эта полнота, если мы церковь будет готова к встрече, она будет испытана в полноте своей. И, конечно, тогда откроется кто? Является тем орудием, как Божий, который Господь избрал для славы своей, будь открытым. И помните, там, когда мы читаем 25 главу Матфея, там написано, что и тогда увидят и неразумные, как почему они оказались неразумными. Так же написано. И придут мудрые и скажут, дайте нам ваше масло, братья и сестры. А до этого они видели, что они не в должном состоянии? Не видели, пока не раздался крик. Не видели. Но здесь сказано, что любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток? В мире, но видя брата своего в нужде, а за порядком сердца своего, как пребывает в том любовь Божия? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной. Значит, Господь предупреждает, почему? Потому что в течение всей христианской жизни мы видим преиспытание. Многие и очень многие христиане не устаивали и не устоят. Так нам говорит Священное Писание. Устоит только тот, кто действительно, как написано, представил тело свое в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения Богу. Не для себя, а для разумного служения Богу. И поэтому Господь, когда мы читаем 6 стих 4 главы, 6 стих, это же послание, мы от Бога, знающие Бога, слушают нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Потому-то узнаем Духа истины и Духа заблуждения. Потому-то и узнаем, Господь говорит. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. И дальше в этой главе ставим такое место, 20 стих. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, как, которого видит, как может любить Бога, которого не видит. Вот это эталон нашей каждого отдельности проверки. Вы знаете, что эталон проверки? Как мы можем проверить свое состояние? Только по Слову Божьему. Почему? Потому что Слово Божие – это зеркало для нашей души. Когда мы читаем эти места Священного Писания, мы должны, чтобы оно проникало не на кого-то, а на себя. Потому что я должен читать, не только здесь слушать, братья и сестры, а и домой прийти читать эти места Священного Писания в последнем времени, чтобы оказаться верным пред Богом, не пред людьми, а пред Богом. И когда мы читаем эти места, оно должно нам открывать, иначе не может быть. Если оно не открывает, значит, это не тем духом мы водимся. А Слово Божие – это зеркало для нашей души, которое открывает наше внутреннее состояние. И тут пусть весь мир как хочет думает, как хочет говорить, а придет время, когда весь мир и увидит, что это все человечество, чем кончится вся эта борьба Церкви Христовой на земле и борьба дьявола, который сильно атакует Церковь со всех сторон последних дней. Христос только так говорит, кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. Что значит служить Христу? Что значит следовать за Христом? Это значит жить им и жить для Него. Другого положения и другого мира не существует в Священном Писании. Поэтому пусть Господь благословит нас, как и скажет, дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной, то есть согласно только Слову Божию. Практическая жизнь наша, она должна подтверждать наше хождение пред Богом. Почему? Потому что всегда наши дела, наши поступки всегда говорили, говорят и будут говорить громче самых красивых наших слов. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы были этим светом и примером для окружающих нас людей на всяком месте, во всяком мире, чтобы день причастия Иисуса Христа был для каждого из нас днем вечной радости и торжества, а не печали. Аминь.